дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие гости и все, кто пришли сегодня на это место, место служения Господу. Мы пришли сюда для того, чтобы поклониться Богу. Никакое служение немыслимо без поклонения. Если мы сюда пришли не поклониться Богу, а по какой-то другой причине, то мы напрасно сюда пришли. Это место для поклонения Богу. Это место для молитвы. Он так и называется «домом молитвы». И Господь сказал, что «дом мой домом молитвы наречется». Самое прекрасное имя у дома молитвы, самое прекрасное наречение – это вот именно место для служения Богу, место для поклонения нашему Господу. Хотя, безусловно, Господь может нас услышать на любом месте, на всяком месте, Бог пребывает везде, но есть определенные вот такие места, где Бог относится, ну, с особым таким вниманием, с таким торжественным, можно сказать, своим наблюдением за тем, как поклоняются Господу люди, как служат они Ему. Нам есть сегодня, братья и сестры, за что благодарить Бога. Сегодня многие люди уже не дожили до утра и уже не сумеют, если бы даже и захотели поклониться Богу, то уже не смогут. А мы с вами живы и хранимы нашим Господом. Я хочу прочесть текст из Священного Писания, из Библии, из Ветхого Завета, книга «Исход», глава 34, 2 стих и 3. Книга «Исход», глава 34, 2 и 3 стихи, ну, может быть, часть 3 стиха. «И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы, но никто не должен восходить с тобою». Это повеление, которое Бог дал Моисею. У Господа с Моисеем были особые такие доверительные отношения. И Бог назначил место встречи Моисею на горе Синай. И Бог предупреждает Моисея еще раз, как бы говорит, ты будь готов к утру. То есть ты должен сделать все, что необходимо до этого часа, до часа общения, когда я сойду туда, чтобы все у тебя было в порядке, чтобы ты был полностью готов к поклонению великому и вечному Богу. Я представляю себе, как Моисей, братья и сестры, готовился к этой встрече с Господом. Господь сказал ему, чтобы он взошел на гору, чтобы он предстал пред ним на вершине этой горы и сказал, что никто не должен восходить с тобою. Поклонение Богу – это личные отношения человека с Богом. Никто не смеет вмешиваться в эти отношения, никто не может что-то указывать и говорить, как нужно Богу поклоняться. Это Бог выстраивает свои отношения с человеком, и Бог повелел Моисею, чтобы Моисей был готов к утру. К утру должны быть закончены все дела, должны быть закончены все приготовления. То есть не должно уже, и мысли должны быть направлены к тому, что утром у меня встреча с Богом. Все остальное должно остаться где-то позади, там, за станом, или за шатром, или где-то еще. Но вот это вот самое важное и самое главное составляющее из жизни человека, из жизни Моисея, человека Божия было – приготовить себя к утру. Каким образом приготовить? Чтобы Бог не нашел ничего лишнего, ничего ненужного в его мыслях, в его сердце, в его помышлениях, в его намерениях, чтобы они были сосредоточены на том, что скажет Бог. В нашем поклонении, когда мы склоняемся перед лицом нашего Бога, мы готовы слышать, что Бог нам скажет. В нашей молитве мы Богу говорим, братья и сестры, но Господь нам как-то сказал в Священном Писании, чтобы нам помнить, что Бог на небе, а мы на земле. И поэтому Господь сказал, пусть слова твои будут немногие. Пусть немногие будут слова наши, но пусть они будут исходить из сердца, из глубины, направлены к нашему Господу, чтобы больше мы готовы были слышать, что скажет нам сегодня наш Бог. Я думаю, что мы тоже сегодня готовились к богослужению, к утреннему, ко встрече с Господом здесь, вот, в этом собрании. И это как бы ну, предтеча встречи той, которая будет когда-нибудь с Господом на облаке, когда Бог это усмотрит, когда Он возьмет свою церковь, и там тоже ничто не готовое туда не войдет. Мы должны быть готовы. Почему на горе, братья и сестры? Ну, потому что Бог обитает в небе, да? Бог обитает в неприступном свете, выше всего земного. Моисею нужно было подняться от земли, да, подняться по тропе, может быть, да, вверх, на вершину горы, для того, чтобы оторваться от всего земного, там, где обитает Бог, там, где парит слава Божия, где наполняет собою, вот Он собою все, и там поклониться Богу, и там быть готовым к утру слушать, что Господь скажет ему. Таких мест много, где Бог общался с человеком. Я хочу еще один текст напомнить, братья и сестры. Это книга пророка Исаии, глава 40, 9 стих и 10. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет силою, и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион». Сион – это сама по себе гора. Гора, на которой много происходило очень важных событий. Гора Сион, гора святая, мы тоже поем. Есть и этот Сион благовествующий, который назван церковью. И Господь здесь как бы к церкви обращается и говорит, и тоже взойди на гору. То есть оторваться от всего земного, оторваться от всего мирского, от всего, что, может быть, нас как-то, ну, увлекало вот в эту неделю, чтобы там, ну, и все наши заботы, все наши, так сказать, труды и все остальное, все, что мы делали, пусть сегодня останется, братья и сестры, там, за станом, а здесь Бог. Бог обитает с нами, и Он хочет, чтобы мы взошли к Нему на гору, чтобы Сион был благовествующий, чтобы мы поистине могли, способны были понести весть о нашем Господе Спасителе. И что мы должны сказать? Вот Бог наш. Нам есть сегодня чем похвалиться, братья и сестры, не собою, не нашими заслугами, которых нет, не достижениями, а похвалиться мы можем только Господом. Вот Бог наш, вот Господь Бог грядет силой и мышцы Его с властью, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Многие люди сегодня гордятся успехами своими, достижениями своими в области науки, там, искусства, каких угодно еще достижений. Но есть только одно, чем можно хвалиться. Хвалиться человеку, хвалиться тем более христианину, это нашим Господом. Вот Бог наш. Чтобы этого Бога нашего могли увидеть и люди, окружающие нас, люди, не знающие Господа, чтобы могли тоже в нашем поклонении, в нашем служении, в нашем смирении перед Его святым лицом увидеть великого Бога и сказать, вот это действительно поистина Бог. Так было с многими праведниками Ветхого Завета, которые жили так, что через их жизнь прославлялся Бог и видели, что ведом Бог в Иудее, ведом Бог в Израиле, ведом Бог сегодня среди народа Божия в церкви нашего Господа. И поэтому будем сейчас молиться, братья и сестры, чтобы Господь приготовил наши сердца. Мы пришли к Нему для поклонения, мы пришли для молитвы, и пусть все остальные мысли не влекут нас, а пусть Господь нас увлечет собою на эту великую, прекрасную гору, где Он обитает в неприступном свете, где Он хочет сегодня послать нам обильные благословения для славы Его. Аминь. Поклонимся нашему Господу.